Послание святого Игнатия к Поликарпу. Святой Поликарп, как уже было сказано, друг и соученик святого Игнатия, бывший вместе с ним слушателем апостола Иоанна Богослова, в то время был епископом города Смирны. Святой Поликарп тоже потом примет мученическую смерть за Христа. Игнатий Богоносец, Поликарпу, епископу церкви Смирнской, лучше же, состоящему под епископством Бога Отца и Господа Иисуса Христа, желает премного радоваться. Глава первая. Похвала и увещание. Уважая твое благочестивое расположение, утвержденное как бы на неподвижном камне, я преисполнен благодарности к Богу, что удостоился видеть непорочное лицо твое, которым желал бы всегда наслаждаться о Боге. Умоляю тебя благодатью, которой обличен ты, ускоряй свое течение и умоляй всех, чтобы спаслись. Блюди место свое со всяким тщанием, плотским и духовным. Старайся о единении, лучше которого нет ничего. Снисходи ко всем, как и к тебе, Господь. Ко всем имей терпение в любви, как ты и поступаешь. Пребывай в непрестанных молитвах. Проси большего разумения, чем то, какое имеешь. Бодрствуй, стяжав неусыпный дух. Говори с каждым, как поможет Бог. Носи немощи всех, как совершенный подвижник. Где больше труда, там больше и приобретения. Глава вторая. Продолжение увещаний. Если любишь только добрых учеников, еще нет тебе за это благодати. Лучше худых покоряй кротостью. Не всякая рана врачуется одним и тем же пластырем. Острые боли утешай прохладительными примочками. Во всем будь мудр, как змея, и не злобив, как голубь. Для того ты вместе и телесен, и духовен, чтобы ласково принимал и то, что является тебе наружно, но молись, чтобы тебе открыто было и сокровенное, дабы не иметь ни в чем недостатка, напротив, с избытком обладать всяким дарованием. Как кормчим нужны ветра или обуреваемому пристань, так настоящему времени нужен ты для того, чтобы достигнуть Бога. Будь же бдителен, как подвижник Божий. Наградой будет нетление и жизнь вечная, в которой и сам ты уверен. Во всем порукой тебе я и мои узы, которые ты возлюбил. Глава третья. Продолжение. Люди, которые кажутся достойными доверия, а между тем учат иному, не должны смущать тебя. Стой твердо, как наковальня, по которой бьют. Великому борцу свойственно принимать удары и побеждать. Особенно же для Бога мы должны все терпеть, чтобы и сам Он потерпел нас. Будь еще усерднее, чем теперь. Вникай в обстоятельства времени. Ожидай того, кто выше времени, безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым. Неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего. Глава четвертая. Продолжение. Вдовы не должны быть пренебрегаемы. После Господа ты будь попечителем их. Ничего не должно быть без твоей воли, но и ты ничего не делай без воли Божией, чего, впрочем, ты и не делаешь. Стой твердо. Собрания пусть бывают чаще, созывай всех до единого. Рабов и рабынь не презирай, но и они пусть не надмеваются, напротив, пусть во славу Божию еще более поработят себя, чтобы получить им от Бога лучшую свободу. Пусть не домогаются получить свободу за счет всех, чтобы не сделаться им рабами страсти. Глава пятая. К чему епископ должен увещевать супругов, безбрачных и вступающих в брак. Избегай ухищрений, а более беседуй о следующих предметах. Сестрам моим внушай, чтобы они любили Господа и были довольны своими сожителями по плоти и по духу. Тем моим заповедуй именем Иисуса Христа, чтобы они любили сожительниц своих, как Господь, Церковь. Кто может в честь Господа плоти пребывать в чистоте, пусть пребывает без тщеславия. Если же станет тщеславиться, то погиб. А если будет почитать себя больше епископа, то пропал совершенно. А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласием епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божию. Глава 6. Обязанности христианской паствы. Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам. Я – жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам и диаконам. И пусть часть моя в Боге будет одинаковая с ними. Вместе подвизайтесь, вместе совершайте путь свой, вместе терпите, вместе успокаивайтесь, вместе вставайте, как Божьи домостроители и домочадцы и слуги. Благоугождайте тому, для кого воинствуете вы, от кого получаете и содержание. Пусть никто из вас не будет перебежчиком. Крещение пусть остается с вами как щит, вера как шлем, любовь как копье, терпение как полное вооружение. Взносом вашим пусть будут дела ваши, чтобы после получить вам полагающуюся прибыль. Итак, будьте долготерпеливы друг к другу с кротостью, как и Бог долготерпелив к вам. Всегда желал бы я быть с вами. Глава 7. Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира. Так как мне стало известным, что церковь антиохийская в Сирии по молитвам вашим наслаждается миром, то и я в Божьей беспечальности стал благодушнее, только бы прийти мне к Богу через страдания, дабы в воскресении явиться мне вашим учеником. Тебе, богоблаженнейший Поликарп, надобно созвать благолепнейший совет и избрать вам кого-нибудь особенно вам любезного и усердного человека, который мог бы назваться Божьим послом. Ему поручить, чтобы, отправившись в Сирию, он прославил там неослабную любовь вашу к славе Божией. Христианин не имеет над собой власти, он принадлежит Богу. А это дело Божие и ваше, когда вы исполните его. Ибо я уверен в благодати Божией, что мы готовы на всякое доброе дело Божие. Посему-то, зная ваше согласие с истиной, я и предложил вам наставление в кратком послании. Глава 8. Пусть и другие церкви отправят в Антиохию послов или письма, приветствия. Так как я, по причине внезапного, по воле начальства, отплытия из Троады в Неаполь, не мог написать ко всем церквам, то к ближайшим церквам напишешь ты, как знающий волю Божию, чтобы они сделали то же самое. Послали бы нарочных, а другие отправили бы письма через посланных тобою, чтобы прославиться вам бессмертным делом, как ты и достоин того». Приветствую всех поименно, и жену епитропа со всем ее домом и детьми. Приветствую возлюбленного моего Аттала. Приветствую того, кто удостоится быть отправленным в Сирию. Да будет всегда благодать с ним и с посылающим его Поликарпом. Желаю вам всегда укрепляться о Боге нашем Иисусе Христе. Пребывайте через него в единении с Богом и епископом. Приветствую Алкия, вожделенное мне имя. Укрепляйтесь о Господе.